Глава 29. Мастер в задумчивости рассматривал сидящую перед ним статную девушку. Короткое верхнее платье не скрывало узких мужских штанов, а сапоги явно повидали на своем веку куда лучшие времена. Даже нагрудник был сплошь покрыт царапинами. Зачем надевать доспехи для простого визита, да на неуязвимое тело? Если только укрывать израненную душу, цепляясь за привычные вещи, в которых давно уже нет никакой необходимости. «Все еще смотрите на меня, как на врага?» — наконец заговорил он. Фэн Чань вздернула подбородок. Сидеть в кресле ей было мучительно. Девушка ерзала и морщилась, пытаясь удержаться на самом краю и не провалиться в мягкое сиденье, которое обязательно помешает резко вскочить в случае опасности. Дружелюбный мастер вызывал у воительницы еще большие опасения, чем мастер обычный. С язвительным или равнодушным она уже как-то примирилась. Чувствуя его внимание, девушка холодно фыркнула и выпрямилась. В обстановке строгой, но дорогой, ее нарочито небрежный наряд казался вызывающим. Всем видом Фэн Чань не только отрицала свою принадлежность к знатному роду, но и словно вычеркнула из себя самой любые проявления нежности, изящества и благородства. «А как я должна на вас смотреть?» — отрывисто бросила девушка и тут же замолчала, пожалев о сказанном. Мастер в ее глазах был не человеком, а медовой ловушкой. Сказал слово, и вот уже увяз палец. Скажешь два — застрянешь по пояс. Мастер лукаво улыбнулся. «Для вас я, скорее, избавитель», — неторопливо заговорил он, не сводя глаз с лица Фэн Чань. «У императора и у меня, как у его голоса, есть предложение. Не спешите отвергать его, прежде хорошо обдумайте». Пусть по меркам Сибая Фэн Чань была некрасива, однако в глазах мастера выглядела весьма привлекательной. Резкие черты лица, лишенные неопределенности и мягкости, разрез тонких губ и заостренный подбородок казались единственно верными, отражающими честность и чистоту. Красота, ограненная внутренней силой. Характер, не желающий быть спрятанным. В глазах горел неугасимый огонь, и как такой человек мог появиться и вырасти в семействе, подобном гнезду змей? Вырасти, но все-таки не выжить. «Ваши предложения чреваты», — Фэн Чань скривила губы. Развернувшись, она села полубоком, отбросив все попытки следовать этикету. «От них земля из-под ног уходит». «Разве это моя вина?» Мастер приподнял брови. На прекрасном лице его было написано искреннее удивление. «Вам казалось, что у вас под ногами земля, но ее давно там не было». «Я просто помог вам понять». «Дальше я и сама как-нибудь разберусь. Благодарю», — огрызнулась девушка и поднялась на ноги. Пусть мастер и не виноват в том, что ее жизнь оказалась разрушена и перекроена, однако именно он стал символом ее слабости и отчаяния. Один вид прищуренных лисьих глаз вызывал в ней неудержимое желание бежать отсюда на край света, позабыв обо всем, что происходило в этой проклятой богами стране. Жаль только, что саму себя не обогнать и не потерять на ближайшей развилке. «Сядьте», — ровно попросил господин Ло, и лицо его похолодело. Короткое слово рухнуло Фэн Чань на голову, припечатывая к месту. Дрогнув, она снова опустилась в кресло. «Я не хочу делить, где чья вина», — заговорил мастер, сплетая пальцы. «Однако ситуация такова. Империя лишилась всех завоеванных земель и большей части населения. Города полупусты, деревни и вовсе заброшены. Урожая нам ждать не приходится, и голод уже не за горами. Раньше мы отбирали министров по заслугам и умениям, сейчас же я вынужден награждать властью подонков, которые ищут только выгоды, или бестолочей, которые едва умеют написать свое имя. Мне нужен соратник». «Союзник, человек опытный, умный и стойкий. Вина нашего императора тяжела, но он пытается исправить содеянное. Теперь и у вас есть шанс занять свое место и искупить часть своих грехов». «Вы пытаетесь подкупить меня или обвинить?» Голос Фэн Чань стал звонче и тоньше от удивления. Девушка прищурилась, глаза ее замерцали опасными искрами. Мастер развел руками. «Подкуп — это дать человеку что-то приятное, но вовсе не необходимое. Я же даю вам новую жизнь и возможность стать кем-то другим. Какого будущего вы ждете? Отца вам не простить, как и брата. Не спорьте, я знаю таких людей, как вы. Стойкость и верность ваши не знают преград, но и предательство вы не спустите. Вернетесь в Сибай, будете дальше болтаться на волнах, только вот забыть ничего не сможете. Возврата нет, принцесса. Прошлое не потянет вас назад. Это вы будете смотреть себе за спину, надеясь найти ту себя, которая давно мертва. Вы были рядом со своей сестрой все это время, но не сделали попыток что-то изменить. Скажите, разве не ощущаете вы своей вины? Ваш отец лишил вас жизни, брат превратил в свою марионетку и держит в руках последнюю ниточку, которую может оборвать в любую секунду. Сестра сходит с ума. Она просто запуталась. Осторожно заговорила Фэн Чань, взвешивая каждое слово. Она никогда не хотела власти. Мастер прикрыл глаза и рассмеялся. Смех его льдинками падал за шиворот, заставляя мерзнуть все сильнее. «Вы сами верите в то, что говорите?» Ласково, как с ребенком, заговорил он. «С вами отец поступил куда хуже, чем с ней, однако вы здесь и не пылаете ненавистью. За ее обиду на отца отвечать пришлось нескольким странам и сотням, тысячам людей. Даже не месть ее ведет, а желание превзойти, растоптать, уничтожить. Знаете, сколько раз ваша сестра предлагала себя в жены нынешнему императору, презрев всякую гордость?» Ничего нет и не будет для нее ценнее власти, силы и победы. Только вот что ожидает ее в самом конце? Она слишком глубоко увязла в своих фантазиях. Ей некогда выглянуть из них и разобраться, что на самом деле стоило ценить. «Чего вы хотите от меня?» — устало спросила Фэн Чань. «Можно бесконечно долго искать оправдания и складывать слова в лживые речи. Но если бы слова могли изменить то, что уже произошло, в мире не осталось бы сожалений. Я уже озвучил то, что предлагает император. Мы дадим вам должность. Можете и выбрать сами, поверьте, их предостаточно. Помогите нам. Войска нуждаются в твердой руке, а в вас мне сомневаться не придется. Наш корабль дал течь, и нам остается только вычерпывать воду и грести вперед. Вы сильные, куда сильнее всех, кого я знал. Даже не имея человеческого тела, вы остались куда человечнее своей родни. У вас будет новая жизнь, в которой больше не будет места ударам от самых близких. Ваши возможности безграничны. Хотите остаться при дворе? Мы будем рады. Захотите вернуться в море? Это можно устроить. Пути усеяны подводными скалами. Придется найти новые. Наладить маршруты, построить корабли. Нам нужна пища, и нужно изыскивать любые возможности доставить ее сюда. «А что предлагаете мне вы?» Уловив двойной смысл, Фэн Чань ухватилась за неловко сказанную фразу. Мастер едва заметно кивнул. «Амулеты», — коротко объяснил он. «Ваш брат не может управлять вами, однако он имеет власть над принцессой, а с помощью амулета может убить вас. Также в его руках жизни еще двух человек». И мне не хотелось бы переживать о том, что с ними может что-то произойти. Навредить Фэн Юаню лично вы вряд ли сможете, однако он вам... Он не тот, кому стоило бы доверять. Амулеты нельзя оставлять у него. Я думаю, что вы не станете желать ему смерти, однако выбор у нас не богат. Либо вы забираете у него амулеты и приносите мне, либо мы убиваем его. Поверьте, знания Фэн Юаня ценны, но с терпением, что у меня, что у императора, большие проблемы. Такая игра не стоит награды, которую мы получим в конце. Так или иначе, вы обретете свободу. Остается выбрать, оставите ли вы жизнь своему брату. «Хотите, чтобы я ограбила Юаня?» Фэн Чань вздохнула. Похоже, уже ничего в этой жизни не могло ее удивить. «И каким же способом вы собираетесь отвлекать его?» «У меня свои методы». Очаровательно улыбнулся мастер. Не вмешивайтесь и ожидайте ночи. Он удивительно не приспособлен к жизни и высокомерен. Ему кажется, что он все еще свободен и с помощью своего ума может переломить ситуацию в свою пользу. И хотелось бы знать, что питает его самонадеянность. Помолчав немного, господин Лони громко закончил. «Запомните одно. Вы больше не будете частью уничтожившей вас семьи. Не будете старшей дочерью, которая не оправдала надежд. Не будете позором или стражем для младших. Вам не нужно будет бежать или чувствовать себя не такой, как другие. Вы не стремитесь к власти, и это хорошо. Только такие люди и могут встать во главе, иначе жажда и жадность раздавят их изнутри. Здесь вы станете собой, если захотите, конечно. Вы умны, но сердце у вас большое и глупое. Не дайте ему простить тех, кто сделал вам больно». Тяжелые серые тучи все чаще рассыпались мелким снегом. Снег парил в воздухе, опускался на землю и сразу таял, превращаясь в некрасивую темную грязь. Фэнжулань завороженно наблюдала за бесконечным хороводом, кутаясь в теплый плащ. Зима в Сибай приходила на крыльях ветров и несла за собой бесконечные дожди. Снега же почти не бывало. В танце снежинок было что-то завораживающее, успокаивающее и измученный разум, и запутавшееся сердце. Возле беседки, в которой часами просиживала принцесса, немым истуканом замер солдат. Замерзая, он принимался тенью бродить вокруг, иногда отходя довольно далеко. Неподвижная Фэнжулань была покорной пленницей, а защищать ее было не от кого. Да и побега опасаться не стоило. Куда ей бежать? Раньше не составило бы труда зачаровать и соглядатая, и охрану на воротах. Только вот что ждет ее за пределами стен? Какой бы сильной девушка себя ни считала, однако всю жизнь ее окружали деньги и слуги. Окажись она в одиночестве где-нибудь в лесу или посреди чужого города, разве смогла бы выжить? Если не к кому пойти, что она станет делать? Фэнжулань грустно усмехнулась. Дороги назад больше нет. На самом деле ее никогда не было. Стоит ступить на новый путь, и прежний исчезает, как следы на линии прибоя. Некуда ей возвращаться. Небесная крупа сыпалась на землю, как раздробленные зернышки риса. Порывы ветра заносили ее под крышу беседки, и девушка безмолвно протянула руку. Холод мягко охватил пальцы, заставляя их цепенеть. Ладонь стала будто бы чужой и неловкой, онемевшей. Точно так же немело сердце, охваченное чужим незнакомым холодом. В груди открылась сквозная дыра, там дул ледяной ветер, и сыпались осколки разрушенных надежд. Должно быть, ее хрустальные мечты были когда-то прекрасны. Уже не вспомнить. Белизна вокруг все плотнее укрывала от нее и темную влажную землю, и надоевший до оскомины дворец. Только одно яркое пятно застряло в уголке глаза, и поначалу Фэнжулань приняла его за припозднившееся дерево, до сих пор сияющее золотом листвы. Однако пятно медленно двигалось, и девушка развернулась, неловкими пальцами стирая снег с замерзших ресниц. По исчезающей на глазах мощёной дорожке неторопливо прогуливались двое. Мастер в солнечно-желтом и золотом сиял, будто солнце. Лисий мех оттенял белизну кожи и дарил нежнейший персиковый отблеск высоким скулам. Министр был расслаблен и будто бы даже ленив. По губам его то и дело скользила лукавая усмешка, а глаза светились теплом. Руки он прятал в объемных рукавах и неторопливо говорил о чем-то со своим спутником. Второй мужчина был одет проще и темнее, да и ростом был немного ниже. Фигура его была куда коренастее, но... Фэнжулань ощутила, как холод сковал ее целиком, будто провалилась в полынью, в темные ледяные объятия, и мир подернулся хрупкой коркой льда, становясь опасным и скользким. Наклонившись, мастер что-то произнес слишком близко, почти на ухо Фэн Юаню. Принц замер на мгновение, а после негромко рассмеялся. Улыбка, такая яркая и солнечная, разбила на осколки серый день. Они выглядели такими увлеченными беседой, доброжелательными и внимательными друг к другу, будто никакой вражды между ними и быть не могло. Внутри у Фэн Жулань вскипело что-то темное и омерзительное, как забродившее вино, и грязной пеной хлынуло наружу. Спокойствие со звоном разлетелось на части, в глазах двоилось. Фигура охранника маячила далеко, и он не успел бы ее перехватить. Сорвавшись с места, принцесса бросилась вперед, как разозленная хищная кошка. Первый снег хрустел под подошвами ее сапог. В мгновение ока, настигнув безмятежно прогуливающихся мужчин, она вытянула руки, цели скрюченными пальцами прямо в лицо. Ей было все равно, кто перед ней. Она видела только врага, которого хотела изуродовать и уничтожить. Мастер или не успел, или не пытался уклониться. Четыре широкие, кроваво-красные полосы прочертили бледную скулу и опустились до уголка губ. Фэн Юань побледнел, почти сливаясь со снежной пеленой. Выплюнув короткое ругательство, резким движением он перехватил снова занесенную для удара руку. «Что ты творишь?» — зашипел он с искаженным от злости лицом. Едва не вывернув принцессе запястье, он оттащил ее в сторону, бросив извиняющийся взгляд на застывшего столбом мастера. По лицу господина Ло тенью скользнуло недоумение, но мгновенно растаяло. Многие языки он знал, остальные слышал не единожды, однако рубленый говор Фэн Юаня, прорвавшийся в минуты тревоги, оказался совершенно ему незнаком. Мастер мог бы поклясться, что никогда и нигде не слышал ничего похожего. Фэн Жулань захватила такая огненная всепоглощающая ярость, что она и слова не могла вымолвить, только билась в руках брата, с невероятной злостью отвешивая ему пинки и целя локтем в лицо. По щекам ее потоками струились слезы. «Если бы здесь была охрана, вас бы сейчас разрубили на несколько частей», — отстраненно заметил господин Ло и коснулся царапин. Бледное лицо его казалось еще белее по сравнению с кровавыми полосами, а опущенные уголки рта придавали вид уязвимый и немного растерянный. На фоне беснующейся, рычащей от ярости и растрепанной девушки мастер был прекрасен, как одинокий цветок лотоса посреди темной воды. «Я прошу простить нас», — быстро забормотал Юань и болезненно охнул, получив удар по колену. «Прошу, угомонись!» Пощечина обожгла щеку Фэн Жулань, распускаясь алым цветком на бледной щеке. Девушка задохнулась от боли и обиды, расширенными глазами глядя на брата. «Простите, простить?» — все так же отстраненно проговорил мастер. Уголок его губ дернулся. «Принцесса ждала меня с мечом у моих покоев, а теперь нападает посреди дня. Уж не слишком ли я мягок к нашим пленникам? Из уважения к вашему титулу и хрупкости я позволил вам жить той жизнью, к которой вы привыкли. И что получаю взамен?» «Она глупа и вспыльчива. Прошу, не стоит спешить с наказанием», — умоляюще проговорил принц, мертвой хваткой стискивая плечи Фэн Жулань. «Глупа?» — переспросил господин Ло. «Это должно меня утешить? Погибать от рук идиота еще обиднее, чем от рук достойного врага». Принцесса молча глотала слезы. Щека горела огнем, но сил бороться не осталось. Колени обмякли, и только болезненная хватка цепких пальцев помогала устоять на ногах. «Выпусти!» — пробормотала она. «Выпусти меня и убей его!» Мастер закатил глаза и укоризненно покачал головой, кутаясь в меха. «Успокойся», — едва слышно прошипел Фэн Юань на ухо девушке и немного ослабил захват, перестав причинять ей боль. «Успокойся, богами молю! Ты нас обоих погубишь!» Лицо его было искажено досадой и разочарованием. В голове у Фэн Жулань вдруг прояснилось. Съежившись, девушка зажмурилась, силясь сдержать слезы. Она сорвалась, как камень срывается с вершины горы и с грохотом катится вниз. Но разве у нее не было повода? Она приказала убить, множество раз приказывала. Но брат все еще не сделал ничего. «Я жду куда более серьезных извинений». Мастер опустил ресницы и тихо вздохнул. «Более весомых и полезных мне. Какая польза от пустых заверений?» «Однако я слышал, что клятва наследницы не позволяет уклониться от выполнения приказа». Фэн Жулань оцепенела. Она произносила десятки приказов, и никто, рожденный на Сибае, не смел ее ослушаться. Только Фэн Чан теперь могла, наверное. Вряд ли нефрит в ее теле добыли на Сибае. И Фэн Юань снова и снова слышит ее слова, но ловко увиливает и уговаривает подождать. Мягко и незаметно не подчиняется ни в чем и никогда. Кровь Сибая не позволит такого, никогда не позволяла. Даже изрядно разбавленная наложницами, она оставалась надежной цепью на горле каждого жителя. Фэн Юань сглотнул. Кадык нервно перекатился под кожей. «Вечером я принесу свои извинения», — хрипло пообещал он. «Прошу, не стоит всерьез принимать это нападение». «Не стоит?» — переспросил мастер с легкой насмешкой. «Если вашу наследницу не брать в расчет, то кого тогда?» Бросив последний взгляд на Фэн Жулань, он развернулся и медленно направился обратно ко дворцу. Длинные, украшенные золотой вышивкой полы плаща скользили по свежевыпавшему снегу. Мастер уходил, высоко подняв подбородок и выпрямив спину. На замерших посреди снежного вихря сибайцев он не обернулся. Фигура медленно растаяла в пелене, будто ее и не было.